Глава 19. Война, как она есть. Линия меча. Коммуникатор меча был включен и оставлен дома. Однако киллер догадывался, что за ним придут, и придут скоро. На базу волков напали, и все волки будут там, в том числе вся наша спирит-группа. Мяч поймал себя на мысли, что он начал себя ассоциировать с волчьей командой. С Чаком и Эйни, хотя, по сути, с этими волками он был знаком всего-то пару дней. Я не справился с задачей в теплице, и потому, если я жив, я должен был вернуть деньги за заказ. А появление одинокого рейнджера на флайбайке во время похищения аналитика Тирипса идентифицировало меня как врага. Плюс, если у них есть маги, то выбор меня как цели очевиден. Скорее всего, за моим коммуникатором следят. Они знают, что я дома, а значит, скоро заявятся в гости. Кот сидел на верхотуре тонкочастотной антенны и взирал на квадратики жилблоков там внизу, общаясь с какой-то щитовой коробочкой, на которой была накорябана ценная информация на 9 языках. Суть всех 9 была «не влезай, убьет». В случае с мечом было как раз наоборот. Не спрячься он на самом верху, убили бы точно, а так еще, может, повоюет. Сверху так удобно было видно квадратный дворик, куда выходила его домашняя дверка. Да и вообще, все складывалось как нельзя лучше, и даже ночь была в помощь, не будет лишних свидетелей и жертв. Препараты поднимали настроение кота-убийцы, заставляя его еле слышно мурчать. Костюм больше не принимал цвет окружающей среды, будучи поврежденным пулями Т-3, но ничего не мешало затащить наверх плотную коробку, что снизу смотрелось вполне как монолитная с вышкой конструкция. Белошерстный убийца вовсе не чувствовал себя глупо, сидя на высоте 20-го этажа в картонном боксе, словно в гнезде. Наоборот, картон каким-то образом манил убийцу, в нем было удобно и спокойно. «Good trip!» — улыбнулся себе мяч, думая, что это действие или листа, или порошка, и от удовольствия закрыл глаза. «Так, Чаку сообщение отправил, что приду, как только смогу. На дверь ловушку влепил, 2 привязанных скотчем к ручкам сейфа пистолета и запитанной проволокой на дверь. Мантру произнес». Улыбнулся мяч. Лист коки, заряженный суппи, давал совершенно другой эффект, нежели порошки. Думать было легче и как-то приятнее, что ли. Кроме того, он нивелировал преимущества людей Тирипса, делая действия бойцов спирита невидимыми для всяких мистических штук. Идеальное оружие против тех, кто доминирует за счет сверхспособностей. Это как уравнять шансы, заставляя играть по правилам этого мира без наворотов. А по правилам этого мира, кто бы ни пришел к дому меча, их ждал увешанное оружием, взрывчаткой и 2 мечами белый кота-ниндзя. Открывать веки вовсе не хотелось, но внизу раздались спаренные выстрелы. Кот высунул мордочку из коробки, там, среди жилых блоков, что-то происходило. Карабин с синтетическим тросом был давно закреплен за одной из опор, и мягко жужжа разматывающейся катушкой, устройство понесло меча к земле. «Как я ее не заметил?» — мелькнуло у кота. Недалеко от жилблока стояла тонированная дорогая тачка неизвестной ему марки, однако самое важное сейчас происходило у его дома. Ловушка с 2 пистолетами выпалила 40 патронов в открывающуюся дверь, и киллер спешил посмотреть, кто же оказался той самой мышкой, сунувшей нос не в ту дверь. Мяч завидел на фоне ночной темноты темно-синие, почти фиолетовые тени еще до того, как подошел. Одна из них дергалась и металась, пока не провалилась куда-то вниз, а вторая вжалась в стену шагов за 20 от первой и что-то шептала. «Тирипс, Тирипс, Тирипс!» зарокотала в голове кота, а впереди что-то сгущалось, темное и до жути страшное. «Во имя Тирипс, убить нарекаемого мечом!» — кричали оттуда, где мяч углядел вторую фиолетовую тень. Кот вбежал во дворик, где заметил, что среди брошенного бытового барахла местных жителей лежит человек. Как раз тот, которого настигли пули дверной ловушки. Тот, от которого и отделялась фиолетовая тень, скользнувшая вниз. Возможно, у человека было какое-то оружие, но главным сейчас было другое. На противоположной стороне маленького, 20 квадратных метров, дворика вжался человек с надетой маской шаманов африканских племен, а из жилища меча, отворяя искромсанную пулями дверь, выползло существо темнее самой тьмы. Оно было 3 метра в высоту, с 6 лапами и бездонной, усыпанной кучей мелких зубов пастью. «Ом намах Шивая», — произнес кот, затормозив на самом краю дворика. И их глаза встретились. Колдуна Тирепса, вызванного трехметрового демона и полутораметрового белошерстного фури. «Взять!» – заверещал колдун, и послушный демон ринулся на киллера. Мяч побежал по двору направо, ближе к парню в странной маске, выхватив пневматические пистолеты и посылая кучи шаров в сторону демона. Но, казалось, тварь даже не чувствовала урона. Длинными прыжками монстр настиг кота, и четыре когтистые лапы одновременно ударили с двух сторон. «Мяу!» — скользнул под ногами у чудовища фури, выронив пистолеты, но освобождая из разгрузки пару гранат. Усики предохранительной чеки были разогнуты заранее у обоих взрывчатых устройств, и мяч просто бросил два зеленых цилиндра себе за спину. «Тирепс, он сзади!» — кричал колдун. Но было поздно. Монстр помедлил какие-то секунды, и двойной взрыв, от которого мяч инстинктивно съежился, разворотил демона пополам. Кот повернулся, наблюдая, как шестилапая тень сращивается на глазах. Тогда он посмотрел на колдуна и увидел, что с картинкой что-то не так. Как будто солнечный лучик мелькнул у него перед глазами, яркий кусок света, на который невозможно было смотреть. И это в полной-то темноте. «Их двое и демон. Жуй скорее лист!» Зазвучало в голове киллера, но дикая боль ужалила его в левую руку, глубоко прибивая его к стене жилблока, так что ноги не могли достать до земли, как ни пытайся. Что-то, на что нельзя было смотреть, приближалось, и мяч, щурясь, ощущал его дыхание. Это был человек без трансформаций, но человек с прожектором вместо лица. И вот враг уже был рядом, настолько, что мяч мог слышать его шепот. «В спирит ты подался, драный кот!» Левая рука была намертво пригвождена, а ноги едва носочками касались пола. Боль окутывала фури от руки по всему телу, но у меча еще оставались кошачьи козыри. Он резко прижал свои ноги к груди, а правой рукой схватился за ворот Безликого. В том, что перед ним находился именно Т-2, кот уже не сомневался. Несколько царапающих ударов когтями, что выскользнули из специальной обуви для милитари кошек, пришлись куда попало, но пришлись как раз кстати. Т-2 завопил и попятился. Завопил и колдун, приказывая демону скорее убить меча. Киллер вытащил из кармана лист коки и кинул его в рот. Время замедлилось. Теперь был виден темнокожий Т-2, жалеющий свое лицо, на котором проступали глубокие раны от кошачьих когтей. Медленно бежал на меча сросшийся шестилапый демон. Со всем басом голосил колдун. И среди всего этого безумия почему-то вспомнился вопрос Эйни. «Мяч, а ты что выберешь при первой твоей несгорайке?» «Первая несгорайка!» — мелькнула у меча, а взгляд упал на убитого ловушкой бойца Тирепса. «Спирит!» — вскричал мяч, и система внемлила ему. Телекинез, ранг 19. «Пойдет!» — пришел в себя мяч, извлекая свободной рукой катану, осознанием желая, чтобы последний зеленый листок коки вылетел из его кармана и повис между ним и бегущим демоном. Сталь рубанула лист повдоль, легко расщепляя свою цель, омывая часть лезвия зеленым соком. Мяч кромсал подвешенный листок перед собой до тех пор, пока демон сокращал дистанцию, но времени уже не было. Тварь обогнула Т-2 и уже занесла свои лапы над пригвожденным котом, однако киллер взмахнул своим оружием, очерчивая полукруг. Конечности чудовища посыпались на пол, медленно тая на асфальте. «Куда? Жри его!» — кричал колдун, наблюдая, как отступает его творение, отступает и проваливается туда, откуда он его призвал. Второй тем временем доставал из-за пазухи пистолет и пытался целиться в меча сквозь текучую кровавую завесу из рваных ран на лице. «Спирит!» — шепнул мяч, бросая катану вперед, и, поддерживаемое телекинетическими силами оружие, крутанулось вокруг своей оси, затем вонзившись в рот адепту тьмы. «Тирепс!» Вскричал колдун, указывая на землю перед собой, где прямо из асфальта выросли трое. Сердце меча ёкнуло. Он знал их, полуфури, братья-близнецы Валун, Завес и Колис. Их отец плотно занимался продажей наркотиков. Потому их семья имела возможности на такие трансформации. Вот только все трое были давно мертвы, застрелены в районных боях за территорию с тиграми. Сам колдун же поспешил ретироваться, напуганный смертью своих коллег по темному делу, оставляя киллера наедине с троицей. Трое мертвых шли на меча, вызывая чувство дежавю с событиями в оранжерее. Сознание кота уцепилось за катану, торчащую у Т2 во рту, и потянуло ее на себя. Это вышло тяжелее, чем посылать ее вперед. Сталь оказалась зажатой между прорубленными позвонками, не помогло даже хриплое взывание к спириту. Трое мертвых вальяжно шли вперед, по привычке держа руки в карманах. На их одеждах и коже виднелась еще свежая кровь, пулевые раны и раны когтей тигров. Мяч замер. Троица шла будто мимо, осматривая двор и лежащие на улице трупы тэшек. Один из них достал сигарету и засунул ее в рот, угостив и своих братьев. Ритуал, который каждый зависимый человек делает изо дня в день, не могла остановить даже смерть. Сигаретный дым струился из дыр в их телах, из дыр и рваных ран на их лицах, и вот они увидели прикованного к стене меча. «Чё как, бро?» — произнес Валун, всегда при жизни будучи самым активным из троих. Мяч помотал головой, не понимая, снится это ему или нет, не различая, звучит голос в его голове или в реальности. «Чё завис, катан? Как дела, белошерстный?» Все трое подошли к пригвожденному коту. «Да ничего, катаны. Так, типа, зависаю». Нашел, что ответить мяч. «А что еще ответишь людям, которые лет 7 как преданы кремации?» Протянул завес. «А есть что?» «Есть!» — кивнул мяч, указывая взглядом на разрубленный лист коки у его ног. «Чё с ним?» — спросил Колес. «Упал!» — пожал одним плечом мяч. «А-а-а!» Протянули братья и присели на корточки, склоняясь над волшебным листом. «Сам чё, будешь?» — спросил Валун. «Да можно чутка, только копы к стенке приковали», — произнес мяч. Тогда Валун встал и костяными кончиками пальцев легко вытащил нож из ладони кота. Мяч рухнул на колени, прижимая раненую конечность к груди. Он наблюдал еще минуты две, как коты сидели на корточках, жевали лист и обсуждали неактуальные новости 7-летней давности. А потом просто растворились в воздухе, так же внезапно, как и появились. Сердце киллера билось, словно отбойный молоток. Но он нашел в себе силы, чтобы пойти к трупам, извлечь катану из Т2 и вместе с еще одним трупом затащить их в свою комнату. Лапа болела не по-детски, но бинты и наркотики немного помогли делу. Кот сел на кресло рядом со своим коммуникатором, набрав сообщение Чаку. «Я освободился, заработав команде 60к, и у нас минус 2 Тирипса. Война у офиса еще актуальна?»